За мутным окном синели вдалеке горы Тунтури, за оранжевым штакетником забора петляли по снегу заячьи следы. Мимо форта Лопари гнали куда-то стадо оленей. А из трубы дезинфекционного барака влетал жирный черный дым. Это сжигали истлевшие в болотах грязное вшивое белье солдат восьмой роты. — У меня вопрос, — сухо заметил Рико Сутинен и скрипнул софьяновыми сапожками. — Я вас слушаю. С готовностью отозвался фон Гердлер. И тут же подумал. — Сейчас, наверное, спросят о программе Риббентропа. — Почему, — сказал финский офицер, — мои солдаты опять получили хлебный паек галетами. Я сам видел, как в ваших егерских столовых полным-полно свежего печеного хлеба. Фон Гердлер в кажущемся удивлении вздернул твердый, выхоленный подбородок. Подумал с неприязнью. Я ему о тюльпанах, он мне о сухарях. — Извините, — сказал оберст, и, посмотрев на часы, стал натягивать узкие замшевые перчатки нежно-бронзового оттенка. — Насколько мне известно, обеспечение продовольствием финской армии не входит в обязанности немецкого командования. Ваша страна воюет хотя и заодно с нами, но за свои интересы, а следовательно... — Вы не будете препятствовать, — подхватил Сутинен, — если мои солдаты сделают на своих ремнях еще по одной дырке. Я, кажется, правильно вас понял. Фон Гердлер, пожав плечами, рассмеялся почти весело. — Да, кстати, — быстро перепорхнул он с этой рискованной темы на другую, — я недавно летел сюда из Нарвика вместе с госпожой Сутинен. — Не может ли быть она вашей родственницей? Весьма-весьма занятная дама. — Не знаю, — нахмурился лейтенант. — У меня, правда, есть сестра, но мы, я и мой отец. Впрочем, со вздохом облегчения закончил он. Это навряд ли. Желая как-то сгладить углы в отношениях, оберст на прощание положил руку на плечо финского офицера. — Черт возьми! Как я завидовал вам в 39-м году! Я тогда торчал в Париже. Весь мир был восхищен вашей доблестью. Сардины, мед и кофе. Вы их получите завтра, завтра. Ни сардин, ни меда, ни кофе, конечно, финны не получили. Но зато солдатам выдали новое нижнее белье, густо пересыпанное порошком от паразитов. Рота получила по 500 патронов на каждого человека. К оружию была выдана особая смазка, чтобы затворы автоматов не застывали при сильном морозе. Чувствовалась близость отправки на передовую линию фронта. В один из дней Рико Сутинен надел мундир поновее и отправился на Паркино-отель поужинать. Съев кусок поджаренной оленины, который запивался шведским пивом, он неожиданно решил, что если его сестра здесь, в Петсамо, то неплохо было бы отыскать ее, все-таки что ни говори, а ведь не виделись они очень долго. Кайса давно отошла от семьи, и он слышал о ней много дурного, но сестра есть сестра. Майор Фрэнк, комендант гавани Лина Ахмари, к которому обратился Сутинен, проверил списки финского гарнизона. Эти проклятые финские имена! — бурчал он себе под нос, копаясь в списках. — Вот скажите мне, под какой фамилией мне искать? Сутинен — это что? А тогда что же, Кайса и Хуанха? «Хуванха — это по мужу, — пояснил лейтенант. — Ищите ее по девичьей фамилии. Сутинен». «Нашел, — сказал комендант гавани. — Действительно, такая была. Кайса, Сутинен, Хуванха. Но ее уже нет, спецсамы. Мы выслали эту особу». «За что? — испуганно спросил лейтенант. Майор Фрэнк снял очки и спокойно ответил. — Удалена по пункту «Д» за то, что подрывала в разговорах престиж немецкого командования. Мы не могли держать ее здесь и отправили ее на юг. Вот и все. Рико Сутинен вышел из комендатуры и только на улице подумал, что Петсамо — город финский. И его сестра Кайса, женщина финская, она удалена из финского же города, но удалена не финнами, а немцами. Тогда он огляделся по сторонам и увидел, что кругом маршируют немецкие солдаты. Немецкие подлодки стоят у пирса в гавани. Ветер мочалит на заборах обрывки немецких приказов. И тут за его спиной что-то сухо щелкнуло. Рико Сутинен быстро обернулся. Немецкий матрос, пряча фотоаппарат в футляр, сказал ему: «Чудесный снимок! Я пошлю его своей невесте, пусть она знает, как далеко я забрался». Позиции 8-й роты примыкала на правом фланге к позициям немецкого батальона, которым командовал обер-лейтенант Вульцергубер. Со стороны озера, мимо блиндажей зенитчиков, тянулся в тыл армии снежный туннель. Вдоль туннеля, невидимые для русских, днем и ночью шли груженные автомобили. По направлению к реке, за которой раскинулся фронт русской армии, стояли воткнутые в сугробы фанерные щиты с энергичными надписями: «Стой! Мины!» или «Дальше не ходи! Пропадешь!» В землянках немецкого батальона Вульцергрубера работал даже водопровод. Капрал Тепоори Кайнан провел электричество до своих позиций, и финские солдаты читали по вечерам газеты и книги. Это был фронт, хорошо подготовленный немцами для Зицкрига, для сидячей войны. Рико Суутинен, накинув на плечи маскировочный балахон, вышел из землянки. Черная ворона сидела на снегу и смотрела на него, скособочив голову. Тропинка до немецких позиций шла берегом озера, и только в одном месте, где стоял указатель «Ложись, снайпер», его обстреляли. Обер-лейтенант Вульцергубер оказался еще молодым человеком. Он был одет в хороший норвежский свитер, расшитый оленями, на ногах его были новенькие русские валенки. — Рад вас видеть, коллега, — сказал он приветливо, — вы как раз к ужину. Вышкаленный денщик быстро собрал на стол консервированный хлеб, болгарские томаты, итальянские маслины, голландский сыр и бутылку русской водки, запотевшую с мороза. — Где вы достали? — спросил Рико Суутинен, пощелкав пальцем по водочной этикетке. — Наверное, судьба этой бутылки так же запутана, как судьба человеческая. — О, нет, — ответил командир немецкого батальона, — это еще из старых запасов. В 41-м году моим егерям достался целехненьким русский склад. И до сих пор эта водка сохранилась? Ведь это же русская водка. Одну такую бутылку может пить целую неделю и быть пьяным. Решив сразу же выбить из головы немца подобные заблуждения, Суутинен подсел к столу. Вульцергубер включил радиоприемник. Берлин транслировал вагнеровскую музыку. Только не помешали полярные сияния, — сказал обер-лейтенант, шлифуя верньером чистоту звучания музыки. — Это, кажется, из Лоенгрина. — Вагнер — настоящий немецкий композитор. Согласитесь, что в его музыке есть что-то достойное человека. — Впрочем, — добавил он, — я очень люблю Чайковского, и мне нравится ваш Сибелиус. — Я поставлю 2 пулемета за егерским кладбищем, — ответил Суутинен. — Мне нужно ли быть точно уверенным, что ваши солдаты не полезут под наш огонь? Предупредите их. Хорошо, мы завтра созвонимся по телефону. Вульцергубер налил себе водку в стопку наперсток. Суутинен опорожнил сразу половину бутылки в раздвижной бумажный стакан. Тост был произнесен обычный, фронтовой. — За то, чтоб я похоронил вас, — пожелал финну немец. — Выпейте, пожалуйста, до дна, дорогой коллега. — Я выпью до дна за то, чтобы от вас даже не осталось того, что принято пускать в могилу. Я выпью за то, чтобы вас разнесло по ветру, а ветер бессмертен. Проживав сардинку, Вульцергубер, однако, заметил. — Я бы не советовал вам, коллега, ставить пулеметы. Оборона здесь и без того достаточно эластичная и крепкая. Русским же ваша удачная инициатива может не понравиться. Мы, горные егеря, высидим здесь хоть сотню лет. На смену нам придут сыновья, сыновей сменят внуки. Русские никогда не прорвут нашу оборону. Это им не Украина и не дуга под Курском. Здесь любимые войска фюрера. Но раздражать русских по пустякам тоже не следует. Был блицкрик, не удался. Теперь наступил зицкрик. С этим надо мириться. К чему лишние жертвы?